Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире я, Светлана Тетерина, с программой «Город детства». И в гостях у меня сегодня пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро-24» Абанцева Ольга. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте, Светлана. Только благотворительный фонд добро24.ру, что мы называемся точно так же, как называется наш сайт. Ага, ясно. Буду знать и помнить. Оль, у меня первый вопрос личного характера. Мне очень интересно, как ты пришла в благотворительность? Чем ты до этого занималась? Ой, мне кажется, я тысячу раз уже рассказывала эту историю. Но с удовольствием расскажу. Дело в том, что 9 лет с хвостиком родился мой сын. Через полтора года его не взяли, как водится, в детский сад в нашем городе. Вот. И маме пришлось приехать работать на работу, а сын остался у бабушки. Материнская энергия неуемная, безумная, которую нужно тратить, безусловно, на ребенка, искала выход. И выход нашелся в помощи, волонтерской помощи детям в социальных сетях сначала, как представителя прессы, где я работала, и в качестве волонтера в первом многомиллионном сборе в Красноярске, в Красноярском крае. Мы собирали 9,5 миллионов для Никиты Лунковского на Сингапур. Мы их успешно собрали. Пока собирали эту огромную сумму, естественно, общались с юридическими лицами, а юридическое лицо, как известно, не может третьему лицу просто так вынуть и дать денег. Обязательно нужен благотворительный фонд, через который они могут сделать пожертвования. И сначала мы организовали благотворительный фонд «Добро24.ру» исключительно для помощи Никите конкретно, как инструмент, да, который поможет ему в сборах. Но поскольку навык в социальных сетях уже был, поскольку сбор получился достаточно успешный и были прекрасные отношения со средствами массовой информации, то к нам стали обращаться и другие мамы. Вот. Естественно, мы брали этих детей для того, чтобы им помогать. И так потихоньку у нас образовался, скажем так, пул из 20 детей, которым мы помогаем уже вот с начала организации фонда. Сначала организации фонда, и по сей день мы поднимаем детей, то есть мы не бросаем их, потому что разовая помощь детям многим, да, например, с заболеваниями ДЦП, она нецелесообразна. Это все равно, что выкинуть деньги в окно. Вот. Поэтому мы наших детей ведем, и надеюсь, что у многих из них будут прекрасные результаты. В этом году у нас две девочки пошли, и один мальчик, Илюша Яблонский, заговорил. И, конечно, это для нас просто счастье. Я тоже очень рада, особенно за Яблонского, потому что это такие наши близкие, достаточно близкие знакомые. У меня вопрос по поводу того, что такое мы. Мы откуда взялось? Мы – это мамы, обычные красноярские. Это вот с первого, собственно, сбора? Да, обычные красноярские мамы с первого сбора. Нас было изначально 5 человек, то есть это был совет волонтеров. Вот, к сожалению, за 5 лет некоторые сгорели, я имею в виду выгорели на этой работе, потому что есть такое явление в благотворительности, когда человек не может пережить либо смерть подопечного, либо не может пережить этот объем информации, которая, безусловно, бывает тяжелой в том числе. Вот. И из самого изначального состава остались директор благотворительного фонда Генриетта Владимировна Болдина и я. Вот это, собственно, самый для меня острый вопрос. Мне вот совершенно непонятно, как вы эту... Вот с моей точки зрения, адскую боль непрерывную переживаете, причем в каком-то ежедневном режиме в качестве работы. Это как происходит, Оля? Как вы можете не выгорать при этом? Ну, есть вещи технологические, да? Грубо говоря, есть план сбора ежемесячный для того, чтобы нам, грубо говоря, получать зарплату. Мы должны некий объем средств все равно притянуть в благотворительный фонд, да? это тоже нельзя исключать. Это несколько, скажем так, не заглушает, конечно, боль, но все-таки на какой-то такой деловой лад настраивает, да? Есть некий объем, который мы для себя ставим, информационных сообщений в средства массовой информации. Это тоже план, да, это тоже технологические вещи. Есть некий объем информации, который мы должны поставить в социальные сети. Это тоже технологические вещи. Ну и, безусловно, мы переживаем за многих детей и переживаем неудачные сборы. Как в любой работе есть большие радости и большие беды. Но дело в том, что вот на том фоне, на фоне той бездны горя, да, и той тотальной безвыходности, в которой часто оказываются родители больных детей, даже маленькие, даже очень скромные победы, первые шаги, там, закрытие сбора, какие-то успехи в учебе наших детей, они являются глобальными. Вот. И мы переживаем их так же остро, как и переживаем трагедии и горе. И мне кажется, это гармонично, как в жизни, в семье, не знаю, в любой сфере жизни. Да, вот так я бы сказала. Согласна абсолютно. А ты для себя лично что получаешь от этой работы? Ты же для чего-то для себя это делаешь в том числе? Ну, есть, конечно, есть эмоциональный план в моей работе. Вообще благотворительность с эмоциональной точки зрения очень сложная система, потому что это, с одной стороны, эмоции, да, которые человек, там, когда он жертвует, когда он готов помогать, с другой стороны, это технологии сегодняшние, с третьей стороны, это финансовые отношения, да? Вот. И поэтому, ну, я получаю такое же удовлетворение, как от любой другой работы, на самом деле. Потому что, говорю, есть успехи, и это прекрасно. И я как профессионал получаю глубокое удовлетворение, когда какие-то материалы получаются очень хорошо, когда эти материалы помогают технологически ускорить сбор. Вот, ну, наверное, есть какие-то сверхзадачи у меня, как у человека, какое-то ощущение, что вот я... Вот именно об этом я и хотела. Ощущение, что... Ну, у меня есть ощущение, что я живу не зря. И помимо простых человеческих ценностей, как семья, друзья, природа, путешествия, есть еще что-то чуть больше, чем я, что-то чуть больше, чем, ну, наверное... Обычный человек, не знаю. Наверное, это делает меня немножко богом. Ну, маленьким таким, крохотным, супер, башком. Супер. А скажи мне, кумиры в благотворительности у тебя кто? Ну, конечно, как в любой профессии, у меня есть кумиры. И мне повезло встретиться с некоторыми из них. Я всегда восхищалась доктором Лизой. Изначально я училась по ее ЖЖ, открыла для себя благотворительность, в том числе читаю ее «Живой журнал». Это, естественно, Екатерина Чистякова, директор благотворительного фонда «Подари жизнь». Это Чулпан Хаматова, Дина Корзун и, конечно, Анджелина Джоли. Вот из всего этого списка гигантских, прекрасных, мощнейших людей – я бы сказала, столпов социальных, общества и мирового в том числе, вот у меня по плану, ну не по плану, мне бы хотелось встретиться с Чулпан Хаматовой и с Анджелиной Джоли, а с Диной Корзун, с Екатериной Чистяковой и Елизаветой Глинкой мне повезло встретиться уже. А есть какой-то карьерный рост благотворительности? Вот ты называешь имена, однозначно это такие высокие карьеры, большие, федерального уровня, ну, либо мирового. Вообще, есть ли у меня мечта переехать в Москву и работать в каком-то крупном фонде? Немножко не так. Ну, может быть, стать чуть выше среднестатистических благотворителей. Ну, в данном случае наш карьерный рост нашего... Мы больше собирать в таком... Да, мне бы хотелось расти вместе с фондом. В идеале, конечно, найти инвесторов, построить прекрасный реабилитационный центр, где будет бабочкарий, как я это называю. Это что такое? Ну, это как... Где бабочки? Бабочки. Я не знаю термин, но это прекрасное помещение с прекрасным садом, и где много-много-много бабочек. Вот. Я думаю, что красота, она имеет такую лечебную силу, где обязательно будет понюшня. Ну, понюшня – это там, где кони. Маленькие пони. Вот. Где будут прекрасные арт-объекты и, конечно, очень сильная медицинская составляющая. Но это там в голове, он уже построен, безусловно. Очень хотелось бы найти прекрасных инвесторов для того, чтобы построить детский хоспис. К сожалению, в нашей стране с детскими хосписами беда. Они есть в Москве и в Петербурге, но в нашем регионе такого хосписа нет. И дети, которые оказываются в термальной стадии, они отправляются просто домой. И это, конечно, большая трагедия нашего общества. Вот. То есть мой лично карьерный рост, он возможен только вместе с ростом нашего фонда, с большим объемом инвестиций, с большим количеством детей, с увеличением количества сотрудников. А пока мы маленький региональный фонд. Но стараемся делать свою работу и нести свою миссию. Поподробнее на тему миссии. Ну, дело в том, что в задачи каждого благотворительного фонда входит работа по благотворительным программам. Это может быть, как у нас, там «Спасем жизнь вместе», адресная помощь, реабилитация детей. Это может быть помощь какому-то медучреждению, как, например, мы помогаем противотуберкулезному детскому санаторию «Пионерская речка». Это может быть программа по улучшению качества жизни как родителей, так и пациентов медучреждений, так и детей особенных дома. Вот, мы стараемся тоже устраивать какие-то праздники, чтобы не только, чтобы они могли думать не только о болезни. Вот. Но помимо этих задач, которые нужно каждый день выполнять, ради которых мы пишем материалы, выступаем в том числе на радио, у каждого фонда есть одна и, как мне кажется, единая миссия, по крайней мере, у российских. Вот этот вот потерянный ДНК добра, вот этот ген благотворительности вернуть в менталитет. Ну, пока мы думаем про Красноярский край, чтобы, допустим, встретили вас в Лондоне, Светлана, вы говорите, откуда же вы? Мы из Красноярска. О, это же край благотворителей, это же Россия, Красноярский край, да, мы слышали. Но ты... У меня в голове все стройно, Света. Прям все очень хорошо и стройно. И Оля, все... а тут я с карнавалом, по Лондону. Да, вот. И вот мне кажется, вот эта вот миссия, она... должна и позиционироваться везде, и о ней мы должны рассказывать. Потому что, говорю, утерянный вот этот ДНК добра и ген милосердия, их нужно срочно искать и инсталлировать обратно в себя, в каждого. Потому что на Западе человек встречается с просьбами о пожертвовании в течение дня там около 100 раз. Есть такие исследования благотворительности в той же самой Америке. То есть это либо церковные кружки, либо боксы для пожертвования, либо в банковской системе всегда есть вот этот набор функций, когда ты можешь делать пожертвование. Пусть ну, то есть не... это норма такая обыденная, да, это повседневная. Да, это такая норма, которая была введена более 100 лет назад элитой общества. Подожди, хорошо, если есть такая статистика, то должна быть, видимо, и статистика, какое количество раз человек делает пожертвование, если он порядка 100 раз встречается с ним. Нет такой статистики? Такой статистики нет, по крайней мере, у меня. Но когда я смотрю на сборы благотворительных фондов западных, то это огромный вал как физических лиц, так и юридических. И если с физическими лицами у нас получается очень и очень неплохо, люди откликаются, у нас действительно очень эмоционально, очень хорошие люди, и они не проходят мимо беды, то, к сожалению, пока бизнес, малый бизнес в нашем Красноярском крае пока проходит мимо благотворительности. А у крупных корпораций, у них у всех есть свои благотворительные фонды. Вот, ну, и, конечно, было бы здорово, если бы каждый бизнесмен, неважно, маленький ли у него ларек или пирожковая, или же сеть супермаркетов, все-таки обращали внимание. Я сейчас не только про наш фонд, а про любой фонд легитимный, да? И было бы очень здорово, если бы все по чуть-чуть, это очень много. Слушай, ну любопытно, если на уровне физических лиц менталитет, ген добра присутствует, и при этом точно отсутствует на уровне юридических лиц, но по сути это же один и тот же народ, одни и те же люди, если среднестатистически взять, в чем вообще может быть причина, ты ее как-то для себя объясняешь, почему с юридическими лицами так сложно? Ну, во-первых, у нас корпоративная благотворительность, она только-только развивается. Если благотворительность частная, ну, то есть матери-одиночки с детьми, там, опять же, какие-то женщины до 40, после 40 мужчины. Если с населением уже много лет работают благотворительные фонды, в том числе и медийные лица, да, именно Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Хабенский, они стали лицом благотворительности российской и этим самым подтягивают и региональную благотворительность, то с физическими лицами, ну, мне кажется, корпоративная благотворительность только-только начинается. Мы, например, стараемся в своем благотворительном фонде, то есть мы предлагаем, что готовы разработать программы, потому что каждый коллектив, объединенный какой-то идеей, помимо работы, да, он всегда крепче, он всегда интереснее, он всегда многограннее, и он лояльнее к фирме. Угу. Это тоже исследование. Да, однозначно. Вот. Но пока, пока, к сожалению, обращений таких не так много. Но, к счастью, у нас работает социальный центр «Русала», и у них с корпоративной благотворительностью, с объединением достаточно крупных компаний в Красноярске, в Красноярском крае все получается успешно. Вот. И мы, конечно, очень рады, что они помогают нам и подключают наш фонд маленький вот к этой корпоративной благотворительности. Подожди, я вот правильно схему понимаю? То есть вы обращаетесь к юридическому лицу с предложением разработать программу благотворительной помощи длительной, да? И вам, в принципе, говорят, нет, извините, нам это неинтересно. Вот так это вот прям происходит? Это нет, пошло. Почему? Ну, а если говорить о письмах, которые мы пишем юридическим лицам, то, конечно, часто отказывают или не принимают во внимание письма и даже не считают нужным отказывать. Такое тоже бывает. И, конечно, люди вправе по-разному реагировать. Ну, у них же есть такое право, ну, безусловно, отказать, там, не знаю, любить собак больше, чем детей, допустим, да, или заботиться об образовании больше, чем о умирающих детях. Это право есть у каждого. Ну, и тут уже у каждого фонда есть своя задача показать себя сильнее, лучше, интереснее. Сколько фондов у нас в Красноярске вообще работает? Конкретно фондов цифру не скажу, но у нас НКО, некоммерческих организаций, занимающихся той или иной общественной деятельностью, более 7 тысяч, если я не ошибаюсь, по Минюсту. В Красноярском крае? В Красноярском крае, да. Вот. Но мы сотрудничаем, это около 6 организаций, не все они благотворительные фонды, но все это люди, которые на виду, это там Надежда Болсуновская, Даша Масунова, естественно, Елена Нига, Наташа Пальчик. И мы тоже стараемся какие-то вот сейчас выработать совместные программы для того, чтобы обратить внимание именно на благотворительность. Не в частности на каждый фонд, а на благотворительность, показать, что она есть, мы есть, вот они мы. Мы вообще практически везде. В прошлом и позапрошлом году у нашего фонда было 100 выходов в СМИ в год. То есть получается, что каждый третий день обязательно где-то говорят про наш фонд. Там на радио, телевидении, в газете. Вот. Ну, нужно стремиться увеличивать, наверное, до 365 выходов в год. Вот. Но стремимся, работаем. Оля, что самое трудное было вот в начале деятельности? Самое тяжелое в работе благотворительности? Наверное, отсутствие методических пособий. На самом деле не так много информации было про саму систему благотворительности. Не было столько контактов. Еще не было Фейсбука. И там написать по-простому руководителю Московского фонда было достаточно проблематично. Вот, не было такого ощущения близости, что вот мы все здесь рядом, там, да? Фейсбук, кстати, дает такое ощущение значительно больше, чем другие социальные сети. А теперь уже, да, у нас был опыт работы там с крупнейшим фондом «Адвита», который в Питере находится и помогает нашим детям российским оплачивать трансплантацию костного мозга. Вот, у нас был опыт работы. И уже с опытом работы с одним крупным фондом можно уже спросить что-то. В прошлом году мне очень повезло, я смогла съездить на конференцию «Белые ночи фандрайзинга». Это самая крупная, по сути, и самая масштабная конференция в части благотворительности. Конечно, там привезли оттуда тоже всяческие наработки. Чего не рассказала, между прочим. Обещала. Да, да. Ну, это, конечно, не тайное знание. Хотя к распространению информация не подлежит. В смысле? Подписывали такие условия? Да, все внутри всяческих сеток, там вся информация. Но я поделюсь, конечно. Я же за развитие краудфандинга и фандрайзинга. Расскажи сейчас какую-нибудь фишку, которую ты прям крутую привезла вот с «Белых ночей». Это не крутая фишка. На самом деле, она элементарная, но просто когда ты этим не занимался и не делал сам, то ты как бы ее не пробовал. Ну, то есть мы, например, внедрили элементарно рассылку. Это дает нам достаточно крупный срез пожертвований. Мы делаем рассылку два раза в месяц и рассказываем там по кусочках о каких-то очень срочных детях, стараемся. И, ну, это работает, это помогает, да? Вот кто бы как бы вот знал, потому что невозможно где-то скачать методичку-то, вот чтобы... Так до сих пор и нет? Нет, можно научиться из разных источников. Источников стало значительно больше. Ты должна написать методичку, я считаю. Я боюсь, у меня пока еще такой квалификации нет. Но такая квалификация есть у сотрудников крупных фондов, поэтому я пока еще читатель методичек, а не писатель. Но понятно, что я уже могу делиться каким-то опытом, опять же, например, опытом по размещению в средствах массовой информации 100 материалов в год. Отлично. Что мне тоже кажется, хорошо. Ты себя недооцениваешь. Ты уже давно писатель методичек, а думаешь все о себе как читатель. Ты попробуй. Ну, будем писать мемуары, наверное, уже на берегу моря, в хижине, глядя на закат и попивая прекрасное вино, возможно, даже в Абхазии, не знаю. Вот. А сейчас пока это очень много работы. Не до методичек, в общем, не до методичек. Что самое сложное сейчас в работе, вот по сравнению с тем, что было в начале? Сейчас, сейчас увеличилось количество просьб в этом году. Прям реально у нас стоят дети в очереди. Мы не всем можем помочь. Увеличилось, если мы работали раньше по Красноярскому краю, то сейчас из-за вала просьб мы стали работать по СФО. По СФО работать сложнее, что потому такое что... СФО? Сибирский федеральный округ. Угу. Вот. Сложнее, потому что если, допустим, здесь мы можем обратиться к телекомпаниям и газетам, то с Барнаулом, например, пока у нас еще мосты не наведены, да, и это как бы тот большой кусок, где, ну, который нужно прорабатывать, да, там Алтайский край, в том числе Новосибирская область, отовсюду просьбы идут. Вот. А поскольку мы берем детей, то вот этот вот объем работы, нужно его сделать, и нужно стараться сделать его хорошо, эффективно, взаимному удовольствию всех сторон. Любопытно. В смысле, в Барнауле, например, нет своих благотворительных фондов. Почему они идут к вам? Ну, дело в том, что на самом деле родители детей, например, с ДЦП, они стучатся во все российские фонды. И российские фонды тоже переполнены, и маленькие федеральные переполнены, и маленькие федеральные переполнены, и региональные. Вот. И, а поскольку ребенку с ДЦП, ему же нужна не одна реабилитация в год, правильно? То есть это то, что ты поехал на дельфинотерапию один раз в год, это не даст тебе нужного объема интенсивности. Это значит, нужно еще на три реабилитации найти где-то в другом фонде. Поэтому, конечно, родители веером раскидывают просьбы и часто веером им отказывают. Страшно мне слушать. Нет. Вот про страшно слушать не нужно. Благотворительность на самом деле это и ярко, и весело, и интересно. В этом году очень достаточно много организаций, компаний к нам обращаются для того, чтобы сделать какой-то праздник и на нем собрать пожертвования и для наших детей помочь, значит, реабилитацию приобрести, оплатить. Вот. У нас такая новая форма возникла. Это прекрасная новая форма. Согласна. Недавно молодежное объединение команда «Аквагрим» сами придумали прекрасный квест детский. Его организовали полностью, провели его сами своими силами. Мы приехали, сказали слово прекрасное и уехали с пожертвованием. Собрали более половины необходимой суммы, и сейчас нам вот этот хвостик. То есть, а когда нужно добрать хвостик, это же все-таки легче, чем собрать всю сумму. Вот. И мы часто стали получать такие предложения. Это прекрасно, и мы еще хотим. Мы везде будем говорить вступительное слово. Мы готовы вдохновлять людей. И, конечно, мне кажется, такая форма благотворительности яркая, радостная, интересная, какая-то креативная, чтобы все по-новому. Чем разнообразнее, тем лучше. Поэтому, да, конечно, у благотворительности есть скорбная сторона, печальная. От нее никуда не уйти. Но чтобы помочь этим людям, если мы будем все плакать, ляжем и будем плакать, и ничего не делать, то ничего не изменится. Лучше мы в смехе, в танце, не знаю, в параде, в карнавале соберем необходимую сумму и поможем этим детям точно так же не лежать, не плакать, не умирать от безысходности. А в основном это какие-то молодежные коллективы предлагают такие формы или разные? Разные, потому что месяц назад у нас проходило прекрасное закрытое мероприятие в Сибири, в колонном зале. И элитное. Элитное, да, действительно. И выступали, конечно, и потрясающие наши красноярские артисты. В общем, было много прекрасного народа. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Все монотонно и неинтересно? Хотите больше сил и энергии? Начните писать сценарий своей жизни. Тренинг «Школа игры» с Вадимом Демчок в Красноярске с 11 по 13 июня. Записывайтесь на тренинг по телефону 293-31-77. До встречи на «Школе игры». Город детства. И мы продолжаем разговор с Ольгой Абанцевой, пресс-секретарем благотворительного фонда «Добро.24». Я выучила. Добро24.ру. Обычное добро. 24регион.ру. А я как сказала? Добро.24. Добро24. Хорошо. Теперь запомнила навеки. И говорим мы о том, что просить не стыдно. Ну, в силу того, что у меня буквально на днях появился опыт прошение, и для меня это чудовищный оказался опыт, я его прям с большим трудом пережила. У меня такой серьезный вопрос. Мне кажется, что то, что вы делаете, это реальный подвиг ежедневный. Потому что вот по моему опыту, это ежедневная, видимо, должна быть напряженная работа с ежедневным придумыванием разнообразных там поводов, форм, там, вариантов привлечения внимания к этой проблеме. И я, например, неостановимая, невозможно остановиться ни на выходные, нет никаких праздников. Я правильно понимаю? Ну нет, конечно, мы же тоже люди. Более того, какие-то, безусловно, есть иллюзии по поводу благотворительности. Не по поводу благотворительности, а по поводу того, кто занимается организацией благотворительности. Это не ангелы, это не матери Терезы, это очень разные люди. Я сегодня писала пост, собираю к своему дню рождения для Илюши Яблонского на дельфинотерапию, собираю на счет фонда. Ну, как бы вот у меня такой личный информационный повод. Кстати, каждый может подарить свой день рождения любому нашему подопечному и в течение недели собирать в своей ленте. Это очень красивая идея. В своей ленте для него на лечение. Вот, и сегодня у меня как раз был пост, посвященный тому, что организацией благотворительности занимаются люди, обычные люди, со своими недостатками, там, со своим там, гневом, злостью, радостью, смехом, сарказмом. Не нужно ожидать, мы же не монашеское сообщество, правда же? А то получается, что человек иногда встречает в социальной сети, начинает со мной общаться, не по поводу моей работы, а по поводу моего мнения на другой счет. Да? И так удивляется, что я могу быть неприятной. Ну, а как, почему я должна быть все время приятной? Начнем с этого. Согласна совершенно. Я думаю, каждый человек, который занимается организацией чего бы то ни было, и благотворительность тут не исключение, он также подвержен различным там, стрессам, течениям, мыслям, обычным человеческим эмоциям. Поэтому, конечно... Но это и хорошо. В принципе, конечно. Социопат и мизантроп тоже может заниматься благотворительностью, потому что благотворительность не делает нас ангелами, не делает нас бесами, не делает бесами добра. Вот. Она делает нас просто нормальными. Это обычная нормальная жизненная функция, как дышать. Да? А когда ты дышишь, то ты можешь быть злой, там, не знаю, умный, глупый и так далее, красивый или нет. Слушай, ну мне вот пока ты говоришь, возникла все-таки идея, что есть какие-то общие черты, ну вот какая-то черта должна быть, ну как минимум одна, которая объединяет всех благотворителей. Я не задумывалась, я не анализировала благотворителей, они все люди очень разные, есть, например, я знаю один фонд, и там прекрасная, яркая, очень креативная девушка, которая ходит колесом буквально, ну, не стесняясь в том числе и выражений своего мнения в Фейсбуке, в том числе и нецензурной лексикой. Поэтому, ну, есть же фонд, это же система и структура, и давайте все-таки будем понимать, что в любой системе и структуре работают обычные люди. И, к счастью, жертвовать на эту систему и структуру могут быть тоже обычные люди. Вот, и это большое счастье, мне кажется, это для всех. Согласна, безусловно. Оля, расскажи, пожалуйста, вот как государство помогает, взаимодействует с родителями со смертельно больными детьми? Что у нас, собственно, происходит вот в рамках государства? Почему возникла необходимость благотворительности? Не только со смертельно больными. Дети с ДЦП, к счастью, у нас не смертельно больные. Это дети, которым необходима долгосрочная, многолетняя, интенсивная реабилитация. А такие критические случаи, они, как правило, со смертельными заболеваниями, это все-таки онкология. Или, например, у нас недавно мы собрали часть средств, потому что несколько фондов собирали, для Вити Наймушина ему необходима была пересадка сердца, а в России ее не делают совсем детям. Вот. И да, бывают те случаи, когда наша система здравоохранения не может обеспечить должного медицинской помощи. Вот в конкретном случае, Свете. Ну, например, да, Свете конкретный случай. Более того, государственная система просто обязана была выдать квоту, потому что им показана пересадка сердца, причем с подтверждающим документов из наших медучреждений, из федеральной клиники. И Министерство здравоохранения, пока мы несколькими фондами собирали средства, оно отправило запрос, документы в федеральный Минздрав. То есть мы за это время успели собрать на дорогу, успели ребята из одного из фондов собрать на операцию, успели сделать документы, успели найти доктора, который будет сопровождать, а Министерство здравоохранения отправило документы. Ну, то есть... По сути, система есть помощи, но она просто очень медленная. Я правильно тебя слышу? А мы не знаем. Дело в том, что с квотами на зарубежное лечение, насколько я знаю там информацию, это там трехгодичной давности, да, у нас около 10 квот вообще на всю страну. Ну, то есть, да, 10, где-то 10 квот вот на такие случаи, как с Витей. Бюджет предполагает. То есть, система Федеральное министерство здравоохранения предлагает 10 квот на зарубежное лечение на все 140 миллионов человек. Да, но это было несколько лет назад. А вот что касается, когда мы, естественно, никто не хочет тянуть и жертвовать, да, это же очень тяжело собрать огромную сумму. Согласна, и мы понимаем, что если есть государственная квота, то, наверное, этот огромный объем денег можно потратить на других детей, собрать на других детей, на какие-то другие случаи, подопечных во всех фондах полно. Вот. Но, к сожалению, получить информацию по количеству квот, есть ли они в бюджете, остались ли они уже, вот, ну, за 5 месяцев не выбрали ли. Это невозможно. Наш Минздрав, ну, они просто ждали ответа. А федеральный Минздрав такой информации как бы третьим лицам не дает. И тут, мне кажется, очень важно было нашему министру повлиять на всю эту ситуацию, взять, да, какой-то красный телефон и напрямую поговорить с федеральным министром по красному, пролоббировать интересы маленького жителя Красноярска. В конце концов, это, ну, честь какая-то, честь врача, он у нас бывший врач, а не просто административный работник. Это честь для всего края, все-таки вырвать эту жизнь для ребенка, потому что фонды могли ведь и не собрать. И, ну, к счастью, удалось, более того, фонды могли собрать, но могли собирать долго, и состояние ребенка могло ухудшиться настолько, что к перевозке он, ну, было бы невозможно перевозка. А получается, что фонды сделали все значительно, чем система, которая обязана по закону, по конституции нас защищать. Мне кажется, вот именно эти ситуации, поэтому возникли благотворительные фонды, поэтому они занимаются детьми, поэтому часто они входят в конфронтацию с этой системой здравоохранения, очень закрытой системой здравоохранения. И более того, мы как фонды часто не знаем всех проблем этой системы, потому что она очень закрытая, она практически тайная, это просто какое-то тайное министерство. Очень мало отважных врачей, которые выходят и говорят, у нас там нет в бюджете средств на это, на то. Там, дорогие фонды, дорогие общественники, общество, да, давайте соберем на это. Ведь никто из врачей не выходит в СМИ и не говорит об этом. И, конечно, это большая беда, закрытость медсообщества, большая беда страха высшего начальства сказать, что нам не хватает тех бюджетов, чтобы мы могли спасти как можно больше детских жизней. А на Западе как происходит? Есть у тебя какая-то информация? Ну, на Западе, во-первых, было очень много благотворительных фондов, работают с медучреждениями. Более того, многие медучреждения построены силами благотворительных фондов. Поэтому там, конечно, все это немножко, ну, как немножко, глобально в другом формате. У нас пока медсообщество не выйдет на какие-то коммуникации. К счастью, вот есть старшие товарищи, да, даже отцы, наверное. Тот же фонд «Подари жизнь». У них есть такие отважные врачи. Но эти отважные врачи находятся там в центре Димы Рогачева, в центре, который, собственно, содержит «Подари жизнь». И поэтому это врачи отважные. И поэтому они живут без оглядки на министра здравоохранения. Ну, по сути, это не государственная структура, если ее содержат под арестом. Государственная. Но при этом ее содержит благотворительный фонд. Да, очень много. Ну, фонд под арестом содержит очень много опций. Это достаточно много больниц не обеспечивают лекарствами, достаточно много больниц не обеспечивают исходящими, в том числе и по всей стране. Это не только Москва, они не только оплачивают в Москве лечение. Вот. То есть, по сути, признается факт, что государство не способно обеспечить тех объемов, которые хотелось бы, и то качество, которое хотелось. Которое требуется, собственно. Не хотелось, а требуется. Я правильно понимаю? Мне кажется, да. И даже, нет, у нас, конечно, там и перинатальные центры, наша онкология детская, да, а по сравнению со всей страной, вот, говорю, недавно общалась с Екатериной Чистяковой, она говорит, что у нас хорошо работают. У нас хорошо работают, у нас достаточно обеспеченная вот эта система и детская больница. Но это не значит, что, например, так везде. Ну, мы можем съездить в санаторий «Пионерская речка», и там уже получим совсем другие результаты, да, свои, и другие оценки. Ну, а как бы высший руководитель один, наш министр здравоохранения. Ясно. Предлагаю поговорить о родителях. Что самое сложное для родителей вот в ситуации с ребенком? Я думаю, трудно научиться с этим жить, потому что, ну, это тяжело, ну, финансово понятно, но нужно же еще жить. Ведь, например, с особым ребенком, и особенным в том числе, это же не ОРЗ, это не пройдет завтра, послезавтра, через 7 дней. И с этим надо жить. Нужно уметь получать радость от каждого дня. Нужно уметь радоваться. Нужно уметь выходить в люди. Нужно в себе чувство, там, если это касается мам, да, и пап, и, там, сохранить в себе чувство и мужчин, и женщин. А с этим, конечно, у нас тоже, как мне кажется, в стране большие проблемы. Ведь у нас как... не обеспечена внешняя среда, такие же проблемы, они же и внутри отражаются. Ведь если ты не можешь пройти туда, куда ты хочешь, элементарно, физически, с коляской, с тяжелым ребенком, то, ну, тут уже проблемы начинаются с тем, чтобы порадоваться солнышку. А это надо уметь, это нужно сохранять. И наши мамы, вот мамы нашего фонда, они, конечно, огромные молодцы. Они, это героические люди, и не устану никогда ими восхищаться, и когда мне просто по-человечески трудно, я, конечно, вспоминаю, насколько они... Ну, это просто огромная мощь, огромная женская сила, огромная материнская любовь. Это вдохновляет всегда. Расскажи какой-нибудь конкретный случай, особенно тебя поразивший, там, порадовавший. Ну, да. Смешной. Смешной. Нет, я скажу, ну, наверное, был случай, когда... действительно, что называется, на разрыв. И как раз опять сегодня вспоминаю Илюшу Яблонского. Они приехали с дельфинотерапии, если я не ошибаюсь, два года назад. И дельфинотерапии, которую оплатил фонд на сборы, на пожертвования людей. И раздается звонок, звонит Оксана, мама. И прям кричит в трубку, кричит: «Оля, Оля, он пополз. Я маме еще не звонила, Оля, он пополз». И, конечно, такие вещи, они всегда, ну, наверное, когда я буду уходить, я буду вспоминать вот какие-то такие вещи, потому что меня до сих пор это трогает. А в этом году еще и заговорил. Это, да, это счастье? Да, жаль, что вы не видите глаза в этот момент Ольги. Они налились слезами, дорогие радиослушатели. И это абсолютно искренне. Искренний восторг, я присоединяюсь. У нас еще 15 минут. Вопросы у меня закончились. Есть какие-то... Воззвания? Воззвания по этому поводу. Воззвания. Ну, первое воззвание, конечно, каждому слушателю сходить на сайт добро24.ру и выбрать себе ребенка одного или двух, или трех, и посильно помочь. Потому что каждое пожертвование приближает ребенка к долгожданному и необходимому лечению. Можно помочь всем детям, помочь фонду, потому что фонд тоже нуждается в поддержке необыкновенной. И тут я, конечно, призываю не только физических лиц, а людей всех. Здесь я, конечно, призываю малый и средний бизнес. Поддержать фонд – это очень важно, потому что наша работа – это не только собирать средства детям, но и говорить каждый день о необходимости благотворительности, чтобы вот этот круг людей, которые поддерживают друг друга, он увеличивался. Если мы все будем поддерживать друг друга, то мы вообще все и не упадем. Ну, как мне кажется. Согласна абсолютно. Вот. Подожди секунду. А что значит поддержать фонд? На какие конкретные нужды идут эти средства? Ты можешь объяснить? Да, конечно. Ну, чтобы поддержать фонд для того, чтобы он мог развиваться. А это в том числе и это и рабочие человеческие единицы. Ведь у нас же работают программы, их нужно курировать. Конечно, на сегодняшний день у вас сколько человек работает в фонде? На сегодняшний день работает 2 человека в фонде, и у нас еще и 2 куратора. Потому что у нас стоит огромное количество. Ну, не огромное, чушь, это я уж так. Для меня огромное сейчас уже. Благотворительных боксов. И, естественно, их нужно обслуживать. Это выемка, это очень серьезная, важная вещь. Это огромная ответственность за каждую копейку, которую положили в ящики. Вот. У нас есть помощник IT-помощник, который тоже нам очень помогает. Все-таки средства с МММ, которые на сегодняшний день мы владеем с Генриеттой, их недостаточно. Тут нам тоже очень много нужно развиваться. Не всегда у нас хватает ума, как у обычных людей. Вот. Естественно, нужна полиграфия. Каждому фонду нужна полиграфия. А сейчас в связи с кризисом достаточно сложно, проблематично стало. Если раньше можно было подойти и сказать 500 хотя бы напечатайте, то сейчас я понимаю, что всем живется не сладко, и бизнесу в том числе. И нам, конечно, нужны эти средства. И, конечно, сейчас в том числе таргетинговая реклама в интернете, ее тоже нужно оплачивать, потому что она эффективнее. Некоторые фонды вообще работают на том, что они проплачивают эту таргетинговую рекламу в том же Фейсбуке и получают пожертвования, огромный вал. У нас пока на эту статью расходов средств нет. Вот, потому что в основном идут, конечно, именные пожертвования. Ну, естественно, административные расходы у фонда тоже есть. В принтер нужна краска, естественно. Иногда нужны транспортные услуги, не всегда есть автоволонтеры. Бухгалтерские услуги. Их тоже... Это обязательные расходы. Вы просчитывали когда-нибудь, какое количество средств вам необходимо на администрирование, грубо? Да, конечно, мы просчитывали, нам нужно 1,5 миллиона. В год? Да. Это в месяц получается около 120, да? Да, 120 тысяч. Ну, сейчас мы эти расходы покрываем, да, из пожертвований, из неименных пожертвований, потому что если пожертвование пришло на Машеньку, Коленьку, Петеньку, оно должно и пойти на лечение Машеньки, Коленьки, Петеньки, пока сбор ведется в рамках его счета. Угу. То есть вот это мы оплачиваем. Когда мы закрываем счет, мы понимаем, если с избытком, то мы можем потратить этот избыток на административный, либо добавить другим детям, которым сбор не идет. Потому что, конечно, жертвователи – люди эмоциональные и не всех детей любят. Как бы мы ни старались, не всех детей любят. От чего это зависит? Есть какое-то предположение? От чего зависит то, что в песочнице люди обращают внимание на белого, кудрявого, пухленького мальчика больше, чем на темненького, например, на темненького, худенького, грустного? От чего это зависит? Точно так же и благотворительности люди видят, люди эмоционально реагируют. как и в жизни. Вот, и тогда маленький пухленький кудрявый мальчик, который собрал больше, чем ему нужно, делится. На счет, угу. делится с грустным, худеньким, темненьким и помогает ему уехать на реабилитацию или добавить в счет. Это работает во всех фондах. Угу. Так работают все фонды, и изначально как бы это входит в договор с родителями и изначально в подаче заявлений. То есть родители понимают именно вот эту, то есть вот, угу. вот эту систему. Я тебя прервала, ты говорила воззвание, это был второй пункт, я его уточнила. Можешь продолжать. Ну, нам, как маленькому региональному фонду, надо все. Мы возьмем все. Мы возьмем автопомощь, полиграфию, мы возьмем идеи для продвижения, мы возьмем руки для продвижения. Неплохо было бы, конечно, прямо какую-то найти прекрасную фирму про продвижение в интернете, которые там, например, полгода бы нас продвигали, продвигали. Вот. Мы бы с удовольствием взяли какую-то компанию в друзья, которые повешали бы баннеры по всему городу, а лучше краю. Говорю, мы можем взять там милями, потому что там нашим детям нужно летать иногда в Москву или в другие города. В общем, берем всем. Скоро начнем брать вещами. Возьмите людьми. Мне кажется, как вы там вдвоем со всем этим справляетесь? Для меня это... Вчетвером же получается, ну, да. Кураторы собирают средства из коробок. Я правильно поняла или я неправильно поняла? Хо-хо-хо. Что? Хо-хо-хо. Что? Каждая коробка. Что значит средства? Ну вот обойди 100 коробок. Вот я про то же. Ну я понимаю, что это долго, нудно и так далее. Это серьезно ответственная работа, конечно. Серьезно ответственная работа, но тем не менее. Есть еще работа же ежедневно. Которая не связана с этим, и вдвоем ее, если у вас 20 детей, вы вдвоем собираете средства на 20 детей, ну, это, по-моему, дорогого стоит. И вам прям требуется помощь. Да, ну, позови да, да. Людей. Зачем ты меня перебиваешь? Конечно, у меня только мысль понеслась про то, что же нам еще нужно. Что нам нужно, кроме денег? Что же нам нужно еще, кроме денег-то? Таланты, идеи, чтобы благотворительность была... Креативная. Не просто креативная, чтобы она попадала в федеральные средства массовой информации. А был такой опыт? Получалось? Федеральные средства массовой информации, mm-hmm. ну да, периодически, конечно, особенно если сбор серьезный. Там на сердце, например, в прошлом году мы маленькой Марияши собирали. Ну, конечно, сберут. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу чудесную беседу с Ольгой Абанцевой. И до новых встреч, дорогие радиослушатели. Город детства.